Глава 12. Что-то стало слишком много тайных встреч и шпионских игр в моей жизни. Вроде сам настоял на максимальной секретности, а теперь ворчу и мучаюсь. Встреча с главными боссами Золотого Пула, которых я про себя обозвал Триадой, состоялась в небольшом отеле около Арау, что между Базелем и Цюрихом. Мне пришлось добираться сюда через французский Мюлюз. Официально я выехал из Парижа в Ниццу, дабы оторваться от возможной слежки. Благо, хоть не пришлось менять внешность или использовать поддельные документы. Главной задачей, стоявшей перед сопровождающими из ГРУ, было секретно привести меня в Швейцарию. Они с ней справились, хотя и доставили мне массу дискомфорта со сменами машин. Франческо приехал самостоятельно из Италии, но тоже под присмотром одного неприметного товарища. И вот мы сидим перед тремя господами самого буржуинского вида. Понятно, что главные бонзы навстречу не приехали, у нас совершенно разные весовые категории. Но и исполнительных директоров крупнейших банков Европы вполне хватает. Лидером швейцарской стороны выступал Николаус Сен, представлявший UBS, который в основном и говорил. Более-менее активно себя вел Райнер Гуд из Credit Suisse. А товарищ из SBC, назвавшийся Гером Мюллером, промолчал почти всю встречу. Только есть у меня подозрение, что последний господин выдавал себя за другого человека. Сама встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Вру, конечно. Это напоминало шахматную партию между не особо дружелюбными игроками, тщательно скрывавшими свои эмоции. Димарко сразу растерялся, а вот я попал в свою стихию. Уж играть и замечать фальшь режиссеру велел сам Говинда. Началось все достаточно нейтрально, с обмена мнениями на общие темы. Далее, устав играть в словесные кошки-мышки, я предложил господам переходить к делу. Предлагаю ценить время обеих сторон и приступить к причине нашей встречи. В противном случае мы с сеньором Димарко покидаем это гостеприимное место. Франческо, услышав это, резко побледнел и даже начал дышать через раз. «Мне же плевать на все эти политесы. Я здесь такая же сторона переговорного процесса, как и банкиры. И самое главное, швейцары заинтересованы в нас не меньше, чем мы в них». «Мистер Мещерский, дело в том, что нас смущает ваша деятельность. Мы долго собирали информацию и до сих пор не можем понять, кто вы». Если смотреть на вещи здраво, то подобных успешных игроков на бирже в истории хватало. Но вы отличились не только некоторыми спекуляциями, где просто невозможно было угадать с началом падения бумаг, не обладая инсайдерской информацией. Более удивительно агрессивная политика Луи Виттон и Лореаль, которые действуют по грамотно разработанному плану. Вы не представляете наше удивление, когда мы узнали, что за всем этим стоит режиссер, еще и коммунист. Сен развел руками, как бы оправдываясь. Первое, о чем подумает разумный человек, это провокация советской разведки. Но факты говорят, что за 2 года ваша компания заработала огромные деньги, если сравнивать их с первоначальными вложениями. Мы уважаем банковскую тайну, но MDM Limited особо не скрывалась и обратила на себя внимание некоторых господ. А затем нам поступает очень заманчивое предложение по золоту из Москвы. При этом речь идет не о продаже, а о совместной деятельности. Вот нам и потребовалась личная встреча, хотя вы и в курсе дела. Все равно мне непонятны причины вашей настойчивости. Товарищ Карнаух предложил весьма интересную схему, которая принесет доход обеим сторонам. Включая дурачка в ответ на сумбурную, а скорее всего тщательно подготовленную речь Сенна. Думаю, именно Пул заинтересован в бесперебойных поставках золота. СССР может продать металл по старой схеме и без вашей помощи. Мы можем ответить, что вполне обойдемся южноафриканским золотом, усмехнулся, вернее, оскалился банкир. Но это будет неправдой, так же, как и ваши слова. Все вы прекрасно понимаете. Предлагаю открыть карты, дабы не играть словами. Наш пул хочет войти в трейдерские проекты MDM Limited и даже готов предоставить солидный кредит. Тогда заключение золотой сделки с Советским Союзом станет обычной формальностью. Начинаю быстро прокручивать в голове варианты, благо никто меня не торопит. Предложение весьма заманчивое, тем более от такого мощного конгломерата. Только есть пара подводных камней, скорее даже скала. Во-первых, мне не нужны компаньоны, которые в итоге могут подмять под себя нашу компанию. Ведь им достаточно опутать товарища Мещерского грамотными договорами, еще и подключить советские власти, соблазнив их огромными прибылями. Противостоять подобным силам нереально. В итоге придется бежать в США и просто менять хозяина, что для меня совершенно неприемлемо. Во-вторых, наша компания с Демарко оперирует мизерными суммами. Поэтому мы пока не привлекли внимание акул с Уолл-стрит и прочих сити. Хотя тамошние воротилы могут и отслеживать излишне успешных спекулянтов. Если рассматривать самих швейцарцев, то не стоит их демонизировать. Пока пул является объединением периферийных банков по меркам мировой финансовой системы. Они надежны, умеют хранить тайну и выгодно используют многолетний нейтралитет, но не более того. Швейцарцы не обладают такими ресурсами, как американские, английские и даже некоторые европейские банки. Нет здесь пока таких активов, которые находятся под управлением тройки. Их взлет еще впереди. Проникновение на рынок золота и прочих драгметаллов как раз станет одним из трамплинов, позволившим им войти в мировой топ. Поэтому слова о замене советского золота южноафриканским прозвучали немного лицемерно. Три банка решили выделить 50 тонн золота для начала активной деятельности, а Союз предлагает им сразу 80. Кому они здесь рассказывают сказки? Есть у меня домашняя заготовка из списка компаний, которые будут бурно расти в 70-е. В первую очередь речь идет о немцах и японцах. Но наверняка и отделы аналитики банков могли предоставить подобную информацию. Только отношения с товарищами-капиталистами налаживать надо. Поэтому открываю свою папку и передаю Николаусу листок со списком перспективных компаний. Тот быстро пробежался по тексту и передал его коллегам. Через некоторое время решаю попробовать предложить собеседникам немного иную тему. «Господин Сен, как долго ваша страна и ее крупный капитал собираются скрываться за мнимым нейтралитетом?» Мой вопрос удивил не только банкиров, но и Демарко. «Ваши слова звучат немного оскорбительно, мистер Мещерский», — в разговор вступил Гуд. «Конфедерация много веков не вмешивается в военные конфликты. Я надеюсь, что это продолжится и далее. Прошу извинить за мой французский, может, я неверно выразился? Жалко, что никто из присутствующих не поймет шутку. Только вы всегда вмешивались в конфликты, помогая разным сторонам прятать деньги и золото. Русские революционеры, немецкие нацисты или американские гангстеры не просто так доверяли вашим банкам. Может, швейцарцы считают это нормой, но у многих стран накопились претензии и раздражения от вашей деятельности. И когда-нибудь швейцарским банкам придется за это заплатить». «И кто это сделает?» — презрительно ухмыльнулся Сен. «Еврейские организации, которые потребуют у вас выплатить деньги людей, погибших в результате геноцида и имевших вклады в швейцарских банках». «Нет», — примиряюще поднимаю руки и улыбаюсь вмиг напрягшимся собеседникам. «Это случится не скоро. Думаю, пройдет лет 20. Сначала вы основательно влезете в американские дела, приобретя немало тамошних активов. А вот потом вам начнут выкручивать руки. Более того, за данной акцией будут стоять весьма солидные организации и разведка США. После того, как вас прогнут и заставят выплатить компенсацию, последует следующий этап. ФРС потребует, чтобы вы отказались от тайны вкладов и предоставили американцам всю информацию по счетам их граждан. И вы будете договариваться, сдав часть информации о своих клиентах. Заодно будете платить немалые штрафы. Фантасмагория ситуации заключается в том, что далее вас заставят сдать счета граждан других стран. Сейчас вы единственная страна, кроме коммунистического блока, которая может позволить себе вести независимую финансовую политику. Но и это еще не все. Судя по тому, как посмурнели лица собеседников, попытки подмять под себя излишне богатых и независимых европейцев начались давно. Но не могут в Вашингтоне терпеть подобное непотребство. Какие-то зажравшиеся бюргеры оперируют огромными суммами, которые проходят мимо американских банков. А еще есть подлецы, которые, будучи гражданами США, не платят налоги, пусть даже деньги заработаны в других странах. Это же форменный кошмар. «Что может быть хуже?» — уточнил Гуд. «Вас отодвинут от золотого пирога и вынудят довольствоваться сущими крохами. Сначала вы вложите в дело мощные ресурсы, а затем американцы откроют фьючерсную биржу по торговле драгметаллами. Их поддержат англичане со своими сателлитами, Австралией и Канадой. Рассказать вам, куда побежит большая часть остальных добытчиков золота? «Но позвольте», — в разговор опять вступил Гуд. «Основными поставщиками золота на мировой рынок являются ЮАР, СССР, Австралия, Канада и США. Я могу поверить, что новой бирже удастся переманить канадцев. Но те же австралийцы вполне хорошо торгуют металлом на азиатском рынке, давно продавая золото по рыночной цене. И какой смысл африканцам и коммунистам менять надежный рынок сбыта? Я уже задал вам вопрос, который является ответом. Как долго крупный капитал Швейцарии собирается играть в нейтралитет? Вы предлагаете, чтобы пул одновременно вошел в альянс с южноафриканскими расистами и русскими интернационалистами?» — улыбнулся Николаус. «Зачем? Вам надо просто привязать к себе обе страны, используя свой нейтралитет. А вот далее надо попробовать сблизить интересы ваших партнеров, убрав в сторону политическую составляющую. Деньги нужны всем, даже коммунистам. Если они увидят реальную выгоду от сотрудничества, то могут скорректировать свой политический вектор. С учетом того, что ЮАР полностью контролирует Юго-Западную Африку, Ботсванию и Родезию, а СССР, вместе со странами соцлагеря, занимают почти половину планеты, то мне непонятна ваша пассивность. Золото добывает Китай, которому необходим надежный канал для сбыта, а также Индонезия, Гана, Перу, Мексика, Конго и десяток других стран. Если вы начнете действовать сейчас и создадите свою биржу с рыночной стоимостью металла, то нет смысла бояться американцев. Но основную ставку лучше делать на Южную Африку и Советский Союз. А для этого необходимо привязать обе страны к Швейцарии. Судя по молчанию, все присутствующие находятся в легком шоке. Думаю, банкиры кропотливо проверили мою деятельность и понимают, что это не просто слова. Когда два французских концерна за короткий срок делают мощнейший рывок, приблизившись к статусу транснациональных компаний, то бизнес-сообщество внимательно изучает причины такого спурта. А еще швейцарцы отследили деятельность MDM Limited, что только добавило мне авторитета. Все-таки за два года у нашей компании не было ни одного провала, а первоначальный капитал вырос в десятки раз. Заработанные деньги — лучшая визитная карточка для подобных персонажей. Со своей стороны я постараюсь достучаться до разума советского руководства. Но если вы поможете выгодно реализовать 80 тонн золота и примете план товарища Карнауха, то Москва будет просто вынуждена прислушиваться к мнению партнера. А если речь идет еще и о строительстве в СССР фармацевтического завода и передаче технологий, которым обладает Швейцария, то товарищи могут забыть даже про интернационализм. «Но мы не собираемся продавать коммунистам завод или передавать какие-либо технологии», — воскликнул Гуд к явному неудовольствию своих коллег. «Еще вы твердите о нашем нейтралитете, который поможет договориться со столь разными странами, и тут же предлагаете нам влезть в политику. Завод и технологии купит моя компания примерно через 3-4 года, пока я не обладаю достаточными средствами. Вам же не мешает вспомнить, что ЮАР и СССР находятся под санкциями, которые сильно ограничивают их промышленность. И для помощи этим странам не обязательно действовать напрямую. Откройте несколько компаний в разных странах и запросите правительства потенциальных партнеров о технологиях и товарах, в которых они нуждаются. Не забывайте, что это два крупнейших добытчика золота в мире. Заодно привязывайте к своему пулу другие государства. Пока англичане в кризисе, а американцы искусственно сдерживают цену, можно вывести вашу будущую биржу в мировые лидеры. Далее англосаксы будут вынуждены договариваться с вами». Делаю паузу, жадно выпиваю полстакана воды и продолжаю дальше. «Поймите одно. Западу не нужна ЮАР под управлением белых. И стабильная Россия во главе с непонятными коммунистами. И дело давно не в идеологии. Уж слишком огромными ресурсами обладают эти страны и контролируемые ими сателлиты. Гораздо проще сменить там власть и беспрепятственно грабить их, прикрываясь общечеловеческими ценностями и демократией. Это не значит, что оба режима завтра рухнут. Но они будут вынуждены постепенно уступать и договариваться с более технологически развитым Западом. А еще обе страны грамотно стравили, заставляя воевать друг с другом. И первыми в этой битве падут буры, сдав все позиции. Что будет с СССР, я не знаю, но и там последует значительная трансформация из-за экономических проблем. Пусть это будет и через 20 лет. В политику вы все равно влезете, или вас заставят. Только лучше сделать это сейчас, самостоятельно и на собственных условиях. Глупо не использовать представившуюся возможность. Предположим, что мы договоримся с президентом Фуше. Он адекватный человек и здравомыслящий политик, сварливо произнес Гуд. Но как быть с партизанской войной в Родезии и поддержкой повстанцев со стороны Советского Союза? То же самое происходит в Юго-Западной Африке. Даже если вы сможете решить эту проблему, в чем я сильно сомневаюсь, то зачем Пулу договор с Москвой? Что коммунисты могут предложить нам, кроме золота, которое они и так готовы продавать через Пул? Нефть. Не могу понять пассивность западных компаний в этом направлении. Такое впечатление, что кроме итальянцев никто не хочет заработать, отвечаю этому недоверчивому господину. Советский Союз уже дотянул нефтепровод «Дружба» до Берлина. Значит, необходимо использовать столь выгодный момент. Создайте новую или лучше купите уже готовую компанию, коих сейчас немало в Европе и Америке. Почему не продлить ветку нефтепровода до ФРГ и даже Франции? Еще лучшим вариантом будет кредит, который Пул выделит советскому правительству для строительства Балтийской трубопроводной системы до города Усть-Луга. Вы можете получить целый порт практически в собственное распоряжение, если вложите деньги в его оборудование. Само собой напрашивается создание своего танкерного флота. Кроме самого СССР, есть несколько его сателлитов или союзников, обладающих большими запасами нефти. Более того, кто вам мешает руками разного рода повстанцев, за которыми стоят советские товарищи, захватить власть в некоторых странах Африки? Но даже безусловные анголы, вы уже сейчас можете получить доступ к нефтяным месторождениям Алжира, Габона, Конго, Индонезии, Йемена, Судана, Экваториальной Гвинеи и еще десятка государств. Им требуются инвестиции в нефтегазовую промышленность, но главной задачей будет торговля с СССР, которая может обеспечить безопасность ваших интересов в сложных регионах. Если грамотно составить предложение и выйти на товарища Косыгина, объяснив ему колоссальные выгоды для экономики Советского Союза, то у новой компании открываются головокружительные перспективы. Но и это еще не все. Если господа не имеют принципиальных возражений, то после обеда я могу ознакомить вас со второй частью плана. Возражений никто не имел. Забавно, но эти жадины хотели оставить нас, Франческо, без еды. Я понимаю, что западные товарищи любят экономию, но все имеет свой предел. Оказалось, что в отеле весьма приличная кухня, а наши собеседники не такие буки и крохоборы. За столом мы больше обсуждали кино и мои планы. Ничего человеческое не чуждо даже банкирам. Сен вообще взял у меня автограф, заявив, что его дочка является поклонницей таланта Алекса Мещерского. 2 часа мы посвятили обсуждению ситуации вхождения Пула на нефтяной рынок. В принципе, швейцарцы и так участвуют в некоторых проектах, владея пакетами акций разных концернов. Лезть на нефтяной рынок они опасаются, так как не хотят проблем с основными игроками. А вот вариант перепродажи советского сырья показался им заманчивым. Я дал им еще небольшой инсайт о нечистоплотном поведении тех же поляков и румын, которые реэкспортируют советскую нефть. Можно слегка тряхнуть взорвавшихся союзничков, перекрыв им доступ к излишкам, и направить их новым швейцарским компаньонам. Это будет неплохой дополнительный объем с учетом того, что СССР продает порядка 30% добываемой нефти. Но из общего количества экспорта только 1/5 идет на Запад. Так почему не поманить товарищей валютой, заодно предложив им построить НПЗ на территории Союза? Здесь я поставил жесткое условие, что все производства должны располагаться исключительно на территории РСФСР. Собеседники немного удивились, но не стали задавать лишних вопросов. Дураку понятно, что пока мы составляем протокол о намерениях. Руководители крупнейших европейских банков не группа идиотов, чтобы считать Алексея Мещерского мессией. Они еще раз проверят мои выкладки, заодно и пройдутся по списочку компаний, акции которых гипотетически должны вырасти. Затем мне придется поработать и организовать переговоры с правительством СССР, используя возможности ГРУ. Главное, есть реальная заинтересованность потенциальных инвесторов. Про будущий нефтяной кризис я никому рассказывать не собираюсь. В моем плане основной упор делался на дефицит валюты в самом лучшем государстве мира и возможность перекачивать большие объемы нефти на Запад. Если швейцарцы согласятся спонсировать строительство Балтийского нефтепровода, то можно считать мою задачу в этой реальности выполненной. Еще бы до наших властителей дошла идея создать собственный танкерный флот. Ведь сейчас Союз фактически контролирует месторождение нефти во многих странах мира. Почему не взять под более жесткое управление процесс перераспределения и доставки столь важного сырья? Это же еще немалые деньги плюс политические выгоды. Тот же Африканский Рог и противоположный Йеменский берег находятся в зоне наших интересов. Тут даже флот в Индийском океане не нужен, хватит парочки военных баз, и можно контролировать главную мировую артерию перевозки нефти. Эх, мечты. Располагая необходимыми финансовыми ресурсами, то такая транспортная компания уже бы давно начала действовать. Только в данный момент это нереально. Но я не собираюсь отказываться от подобной идеи, и именно швейцарцы должны мне с ней помочь. Деньгами, если кто не понял. Когда банкиры услышали, что MDM Limited хочет 20% за консалтинговые и посреднические услуги, то Герр Мюллер от возмущения чуть не проглотил сигару. Демарко же расплескал кофе на штаны и посмотрел на меня как на сумасшедшего. Мне же все равно до реакции окружающих. Я считаю, что наглость — это второе счастье. В бизнесе точно. Поэтому после небольшой паузы начался ожесточенный торг. Предварительно мы сошлись на 7%, но с многочисленными оговорками. Так что реальные доходы моей компании будут немного меньше. Но это все равно огромная сумма. Думаю, юристам будет над чем потрудиться, составляя договор. Что касается монополии, то швейцарцам ее не видать. СССР уже плодотворно сотрудничает с итальянской Eni, чей основатель Энрико Маттеи еще 10 лет назад договорился с нашим руководством. Если банкиры не захотят вкладываться в Балтийский нефтепровод и порт, а решат пойти простым путем, то надо их уравновесить конкурентами. Можно протянуть трубу из Венгрии в Австрию и Триест. Не уверен, что это возможно из-за рельефа местности, но это уже забота проектировщиков. Какой толк от перекачки нефти через ГДР в ФРГ или отгрузки ее в Ростоке? Это все равно будет чужая собственность. И самое главное, советские бонзы могут расслабиться и не организовывать такое сложное хозяйство, как танкерный флот. А ведь это колоссальный толчок для развития промышленности и освоения совершенно новых технологий. О рабочих местах сейчас мало кто думает. Но мне-то будущее известно. В нефтянке всегда будет потребность в кадрах, а значит, люди не будут массово сидеть без работы и переквалифицироваться в челноки. Естественно, про свои планы создания противовеса я никому говорить не собираюсь. Далее я предложил заглотившим наживку капиталистам создать совместную компанию по типу Glencore. Сейчас как раз самое время начать подобную деятельность. Особого контроля со стороны так называемого мирового сообщества пока нет. Можно закупать медь на Кубе, редкоземельные металлы в Конго и алмазы в Либерии, до которых почти никому нет дела. Капиталисты купят все, лишь бы цена была ниже рыночной. И тут вырисовывается самая настоящая халява для человека, обладающего послезнанием и немного знакомым с историей деятельности двух ушлых американцев в моем времени. Здесь я уступать никому не собираюсь, тем более, что бизнес не потребует слишком крупных сумм на первоначальном этапе. Пока мы решили взять паузу, дабы обе стороны хорошо обдумали проект. Сегодня и так был излишне насыщенный день, даже для финансовых акул, сидящих передо мной. Озадачены они сегодня капитально. Напоследок, в качестве жеста доброй воли, я слил банкирам информацию о новых проблемах, которые ждут английский фунт. Он уже потерял 14% за прошедшие 2 года, а дальше будет только хуже. Я не знаю, как можно получить прибыль на понижении курса. Помню только, что британское правительство тратило какие-то умопомрачительные суммы, дабы обуздать инфляцию. В итоге у них ничего не вышло, и фунт за десятилетие обесценился более чем в 2 раза. Судя по хищному оскалу Герра Мюллера, он точно знает, как распорядиться полученной информацией. Думаю, здесь есть еще что-то личное. Я же рад лишний раз подгадить англичанке. Хотя обычно этим занимается она сама. Главным итогом переговоров являлось принятие плана Карнауха. То есть СССР становится равноправным партнером, насколько это возможно, в операциях с золотом. Хочется верить, что теперь эту тему будут курировать ГРУ, и ее не сольют в унитаз, как в моей реальности. Далее товарищи уж пусть сами. Я им не костыль. Мне и так предстоит погрузиться в нефтяной и фондовый рынок через пару лет. А пока надо использовать свободу и заняться творчеством. «Это просто возмутительно! Я ищу вас второй день подряд, оборвала все телефоны, не знаю, что говорить Екатерине Алексеевне. А вы, оказывается, весь день спали и на работу пришли в обед». Секретарь Фурцевой негодует и пытается отчитывать меня по телефону. Так она женщина приятная и незлобивая. Скорее всего, начальница дала Мариночке хороший нагоняй. Вот та и распереживалась. Мне же все это кажется забавным. Поэтому даже не собираюсь оправдываться и переживать. В итоге секретарь выговорилась и потребовала моей срочной явки на прием к министру. В шкафу кабинета у меня есть специальный костюм, который я еще в прошлом году привез из Франции. Надо переодеваться и ехать на прием к министру. Не успел вернуться из Швейцарии, как сразу с корабля на бал. Хорошо хоть выспался после двух бессонных ночей. Даже плач Толика не мог отвлечь меня от давления на массу. Анна — дама исполнительная. Если ей сказали, что меня нельзя беспокоить, то так и будет. Насколько мне удалось понять, теперь я на слишком коротком поводке у ГРУ. Мне сначала показалось, что вот она, свобода. Оказывается, у нас теперь специфические отношения. Товарищ Мещерский должен доказать свою пользу родине, чтобы она дала ему возможность заработать денег для нее же. На самом деле все проще. Мне просто надо было организовать сделку со швейцарцами и подвести к ним Карнауха. Я план перевыполнил, загрузив своих кураторов новыми проблемами. Не уверен, что они в восторге от подобной импровизации. Но теперь у меня есть проездной, то есть официальное разрешение работать на Западе. Как раз через недельку должны приехать оба продюсера для согласования окончательной версии телохранителя. Но главные роли уже утверждены. Нэнси Синатра и Роберт Редфорд. И мне уже нужно готовиться к отъезду в США. Там я планирую посетить церемонию награждения Оскара, где у Пёрл-Харбора чуть ли не рекордное количество номинаций. После этого можно начинать работать. А вот Клушанцеву дорогу в Капстраны пока закрыли. В принципе, Павел Владимирович не нужен, но до момента согласования условий съемок «Привидения», а вот там мне без него никак не обойтись. Но все равно обидно за человека, так как его лишают возможности посетить столь знаковое мероприятие. Кстати, пора поставить перед Фурцевой вопрос ребром о советской награде, обсуждение которой опять утонуло в бесконечном словесном поносе. Даже журналисты организовались и решили, что со следующего года у них будет свой приз — «Золотое перо». Идея отличная, что меня исключительно радует. С учетом того, что сценарий первой церемонии по просьбе Месяцева будет писать один попаданец, то получится отличное шоу. В рамках советского этикета, конечно. Но я постараюсь сделать что-то бодрое. Сейчас как раз идет обсуждение номинаций. По сегодняшнему вызову к Фурцевой все очень просто. Комиссия Минкульта приняла решение о присуждении Алексею Мещерскому звания народного артиста РСФСР. Вроде бы надо радоваться, но мне просто смешно. Вы не поверите, но почетный диплом я получу за работу на телевидении, а не в кино. Вернее, именно одна передача стала камешком, вызвавшим целую лавину. На этот раз исключительно положительную. Надо сказать, что из-за проблем на работе и рождения сына я совершенно упустил ситуацию со старыми песнями о главном. Нет, мне изначально было понятно, что музыкальный фильм ждет успех. Но даже в самых оптимистичных мечтах я не ожидал такого феноменального триумфа. Более-менее очухавшись после Нового года, еду на работу и слышу по радио голос Мюллермана, исполняющего «То, что я должен сказать». Удивительно, с учетом того, что песня весьма спорная, да и утром третий канал, оккупированный прогрессорами, радует трудовой народ более веселой музыкой. Добравшись до своего кабинета, я чуть ли не с порога был атакован Капланом и Солодовниковым. «Алексей, я понимаю, что рождение сына — это знаковое событие, а у тебя был неотгуленный отпуск. Только нельзя же бросать нас на съедение этим сумасшедшим!» Начал возмущаться Израилевич. «Это же просто невозможно! Уж насколько у меня крепкие нервы, но всему есть предел. Еще и Пузик ускакала в свою Белоруссию контролировать съемки обоих сериалов, и мы остались наедине с этой бурей. Илья, а ты чего молчишь?» Сладовников молча кивнул и показал руками какой-то знак, который должен выразить всю гамму его чувств. Дело же заключалось в том, что ТО атаковали со всех сторон. Оказывается, музыкальный фильм просто сразил советскую публику. Позже я узнал, что его главным фанатом стала Виктория Петровна Брежнева, запросившая пленку для домашнего кинотеатра. Говорят, что дорогой Ильич тоже пускал скупую мужскую слезу, особенно от голосов Ротару и Бригвадзе. Вообще, наш проект был встречен с восторгом всеми слоями советского общества, вне зависимости от национальности, партийной принадлежности и сексуальной ориентации. Шучу, конечно. Но у такой популярности была и обратная сторона. Мы оказались просто не готовы технически. Прокатчики требовали копии фильма, а их было ограниченное количество. В первую очередь показы на большом экране должны были начаться в Москве, Ленинграде, Киеве и Минске. А примерно к концу января мы планировали насытить копиями остальные крупные города страны. Только сотрудники республиканских отделений госкинопроката буквально взвыли. Зритель натурально требовал диковинного зрелища и заваливал все мыслимые структуры жалобами. А нормальной пленки нет в наличии, что трудно объяснить советскому человеку, который такое просто не поймет. Ответственные товарищи требовали обеспечить народ законным правом видеть любимых артистов в новом антураже. И крайним, конечно, сделали ТО «Прогресс». Это очень удобно, назначить виноватого, вместо того, чтобы обеспечить его пленкой. В итоге Каплан под свою ответственность закрыл часть потребностей из наших фондов. На радио творилась самая настоящая вакханалия, так как коллективы ткачих, доярок и шахтеров требовали радовать их слух старыми композициями в новом исполнении. Все бы ничего, но кроме всесоюзного радио есть минимум 15 республиканских станций и еще больше краевых. Им тоже вмиг потребовались записи, которых у нас не было. Опять нервы, и Каплан начал запивать валерьянку коньяком. Но и это еще не все. Уже было два звонка из ЦК УССР и КАЗССР, где потребовали лицезреть всех артистов вживую. Мол, труженики этих республик не могут кушать и спать, поэтому вынь да положь им концерт. Это вообще за гранью моего понимания, так как собрать всю эту солянку еще раз просто нереально. Вишенкой на торте стал звонок от Фурцевой, которая поинтересовалась, когда записи песен выйдут на пластинки. Здесь мы подстраховались, работа уже ведется, но обеспечить всех желающих за месяц весьма проблематично. Про заявки большей части артистов, занятых в фильме, снять им отдельные клипы, я уже молчу. Пока мы просто не справимся с таким объемом работы. Надо будет раскидать звезд по разным режиссерам и составить график. Чую, что еще хлебну проблем с частью капризных товарищей. Но эту проблему можно пока отложить. Такое впечатление, что все дружно сошли с ума. Понятно, что здесь есть и моя вина. Нельзя пускать ситуацию на самотек. Надо было контролировать ее, невзирая на все жизненные обстоятельства. Но задним числом все умны. Только что мешает переложить проблемы на ответственных товарищей? Им нужно шоу, вот и пусть крутятся. По копиям надо написать открытым текстом, что нет пленки, отвечаю коллегам, когда они выговорились. Главные города страны мы снабдили, а далее пусть руководство республик, автономии и областей нам помогает. Если начнут кочевряжиться или давить, то посылай их ко мне. Я перенаправлю особо непонятливых в ЦК. Но мы могли бы... попытался возразить Солодовников. Любишь кататься? Люби и саночки возить. Мы хозрасчетная организация, а не благотворительное общество. Будь все по плану, то ажиотаж спал бы уже через 3 недели. Но людям нужно все здесь и сейчас, а значит, пусть изыскивают ресурсы. С радио то же самое. Завтра же разошлите телеграммы или обзвоните республиканских коллег, чтобы выделили магнитофонную пленку. Не найдут, то пусть слушают всесоюзную волну, благо там нет недостатка в хорошей музыке и старых песен тоже. А как быть с концертом? Уже деловым тоном поинтересовался Каплан. Никак, отвечаю с усмешкой. Это не наша сфера деятельности. Надо ответить товарищам и отправить копию в Минкульт, что «Прогресс» готов взять на себя творческую часть. То есть мы пишем сценарий концерта, ведь на телевидении было совершенно иное зрелище. Воплотить его на сцене практически нереально. Или они думают, что мы можем взять и перенести в концертный зал декорации, обеспечив дублирование картинки? Это же полный бред. Тут потребуется совершенно новый подход и огромный труд. Заодно пусть украинские и казахстанские ЦК возьмут на себя организационные вопросы. Им гораздо легче договориться с другими республиками и согласовать графики выступлений артистов. Мы же от души похохочем над их потугами». Израилич и Илья, понимающе улыбнулись, услышав про синхронизацию графиков. «Я в эту клоаку больше в жизни не полезу. Хватит мне 2 месяцев нескончаемых претензий и склок. И впредь лучше держаться подальше от нашей эстрады. Мне хватает рассвета, которые наши друзья. Остальные пусть платят за клипы, студийные записи и не мозолят глаза». Но, к моему искреннему удивлению, именно эта работа стала катализатором оценки заслуг товарища Мещерского. Все это выглядит немного фантасмагорично. Но советская номенклатура давно приучила меня, что нельзя искать логику в ее решениях. По пути в Минкульт я специально посчитал количество заказываемых песен из музыкального фильма, слушая радио в машине. Из 7 мелодий 3 были из старых песен. Это действительно успех. А еще я пока не понимаю, что дает звание народного. Понятно, что республиканский уровень немного ниже всесоюзного. Но все равно это неплохо для 4 лет работы в шоу-бизнесе. Насколько я понимаю, многие великие актеры так и не дождались этого звания. Значит, Леша Мещерский сегодня вступает в клуб избранных, что немного тешит его самолюбие. Главное, чтобы заветный диплом позволил мне избавиться от излишнего давления властей и спокойно осуществлять свой план.